Зург 6. Выживание. С момента того моего боя с полудохлыми бандитами прошло 20 лет. Шучу, даже не 2 года. 2 недели пролетели как миг. Сказать по правде, честная дележка трофеев мне сильно не понравилась. Несмотря на то, что добыча была такая богатая благодаря только мне, охотники в тех краях не ходят, нет там звериных троп, нашей семье была выделена одна доля. Доли эти делились не по всем мужчинам селения, а по тем, кто был на месте и занимался сбором трофеев и похоронами трупов бандитов. Кстати, обе могилы вскрыли, наша лекарка что подъехала и осмотрела их, зажимая нос, воняли сильно, сообщила, что их добили, один правда безнадежный был, а вот второго можно было вытянуть, да бандиты не стали этого делать. Так вот, на всех охотников, кто был на месте сбора трофеев, было выделено по доле, половину забрал староста, так сказать, на нужды селения, включая Хавер, остальное было разбито на доли и распределено среди охотников. Доли распределялись именно среди мужчин, были и те, кто просто помогал, женщины лошадей приводили, или еще что, но им долей не было, староста сам с ними расплачивался по мелочи. Причем себе он 2 доли тоже не забыл выделить, несмотря на то, что половину отжал. Сам он своими дележками прошел по краю, то есть вроде и внутренних законов селения не нарушил, но и дал очень мало, захапав себе самое ценное. Особо охотники не роптали, однако поглядывали с некоторым недовольством. Так-то нам с отцом должно было пойти 3 доли, это по-честному, но староста так не считал и нам дали обычную долю, сквозь зубы, ответив на мое возмущение, получили долю за то, что трофеи были взяты благодаря нашей семье. Отец не возражал, лишь порадовался, что он в данный момент был в селении, Лиза родилась, иначе и этого бы мы не получили. Староста легко бы лишил меня доли, я даже в младшие охотники не вышел, малый, что тут еще скажешь, хотя и младшие охотники на долю претендовать не могут, только реальные взрослые охотники. Раньше я как-то этим внутренним законом нашего селения охотников не интересовался, однако за эти 2 недели проштудировал и понял, там столько дыр, что удивительно, что староста там хотя бы долю дал, мог все забрать, не понравился мне закон, одно только душу грело, все что мог я с Хавера снял, ох и помучается староста, восстанавливая его, да и трофеи из рюкзаков самые лучшие припрятал, да ладно, было и прошло, уроком будет, все оружие староста забрал себе в дружину, хромые охотники, пострадавшие на охоте и другие увечные, все они работали на нашего старосту, именно на них охрана селения и окрестностей, раз больше в лес за добычей они выйти не могут. У нас таких было 10 человек, включая нашего соседа. Большое селение, я уже говорил, одних взрослых охотников за 4 десятка. В основном вооружено ополчение было дробовиками, ну и охотничьими ружьями, а тут армейский дробовик, и 2 АК-автомата из свежих трофеев позволили увеличить мощь нашего селения. Кстати, 2 АК-автомата в селении уже было, теперь стало 4. Револьвер, что я снял с главаря, в трофеях не значился. Меня, конечно, обыскали, когда мы с отцом к старости пришли, отобрали автомат, однако я не идиот брать остальные трофеи с собой, в схроне прятались. Именно случай с бандитами ясно мне показал, нельзя нашим сообщать о складе. К сожалению, и отец был в этом деле слабым звеном, 100% сообщит старости, и все, будет большая беда, как это уже было в моей прошлой жизни в этом теле. Не сообщить отец не мог, он воспитывался в общине нарцев, и для него клановая поддержка была все. Тут суррогат из охотников, но он их не предаст. Для него это действительно предательство. Вот я эти 2 недели и думал, как сделать так, чтобы отец, скажем так, разочаровался в охотниках. Даже не в самих их, а в старости. Раньше наши пути со старостой как-то слабо пересекались, и что это за человек, я не знал, а тут частое общение позволило понять, что он слишком себе на уме. Причем был из варягов, не местный, из другого селения охотников. Имел 6 сыновей и 2 братьев. Все они жили на подворье старосты, то есть у него была своя боевая дружина. Кстати, подворье старосты — это не его личное имущество, у него своя усадьба была на соседней улице, там один из старших братьев с семьей проживал, чтобы усадьба в запустение не пришла. А на подворье жили выборные старосты, выберут другого, и наш староста освободит подворье для приемника. Правда, освобождать он подворье как-то не спешит, уже 3-й срок правит, больше 20 лет. Сельчане им были вполне довольны, надо сказать, управленцем тот действительно оказался толковым, ну а то, что хапуга, так бывает, ход такой. Положив небольшой паяльник на место, я подул на место пайки и покосился на Лидию, что приплясывала от нетерпения рядом. Так проводить ремонт не стоило, припой сам должен был остыть, но раз над душой стоят, приходится переходить не на самые лучшие методы. Сестра наобещала более старшей соседской девочке, что я починю той коммуникатор, отец этой девочки получил его в долю, поломанный, как было с прибором Лидии. Тогда, вернувшись в селение, мы с отцом с грузом направились к себе. Большая часть охотников так сделали, на месте схватки остался только староста со своими людьми, им еще ховер из леса в селение перетащить нужно. Это нетрудно, лошади уверенно по лесной дороге тянули машину к селу. Так вот, на следующее утро мы в общем зале высыпали рюкзак на пол и начали перебирать все, что там было. Отец слабо разбирался в электронике, так что я вышел на первое место в этом деле. Большая часть электроники была нерабочей, видимо, торговцы, которых ограбили бандиты, везли все на ремонт Зургу, что специализировался на ремонте подобных девайсов. Так что, определив, что большая часть поломана, кроме пары планшетов, двух коммуникаторов и одного небольшого галовизора, забрал их и отнес на продажу соседям, у нас вроде как все это было. Остальное широким жестом отец отдал мне. Молодец. Я за эти две недели, используя другие приборы, починил большую часть девайсов. В результате у сестры, мамы, бабушки и у отца оказались на руках наручные коммуникаторы, с помощью которых можно держать связь как со спутниками, а также между собой. Специально отбирал армейские машинки, они понадежнее будут. Причем у всех коммуникаторов я восстановил оборудование проверки владельцев, они у них отключены были, пользуйся кто хочет. Теперь этим подаренным оборудованием могут пользоваться только авторизованные пользователи, то есть моя сестра и остальные. У меня тоже был коммуникатор, самый навороченный и мощный, а также планшет. У Лидии тоже теперь был еще и свой планшет, так как я активно ее учил письменности, а кроме меня, как оказалось, писать и читать умели бабушка, отец и мать, но они пока не приступили к нашему обучению, а такие мои познания были встречены семьей несколько неоднозначно. Ладно, умение ремонта это еще как-то можно списать на обучение у старика Крофа. Со скрипом, но можно. А тут писать научился. Откуда такие знания? Слишком много было со мной непонятных и неожиданных моментов, чтобы их вот так вот проигнорировать. И 6 дней назад у нас с отцом состоялся серьезный разговор, для него серьезный. На все вопросы я отвечал, что не знаю, откуда это берется, но все знания проявились после удара током и падения с крыши старика Крофа. К моему удивлению, это сняло много вопросов. Лекарка, что меня обследовала и опросила по просьбе отца, подняла вверх палец и изрекла: память предков проснулась. Это объяснение сразу сняло все вопросы насчет меня, и теперь в мою сторону уже поглядывали с некоторым уважением. Еще бы, столько скрытых умений. Надо было ее раньше позвать на консультацию. Естественно, все это мгновенно распространилось среди сельчан, но в последние дни ажиотаж спал, хотя любопытных на нашем подворье хватало. Вот так вот я эти 2 недели и жил, охотой практически не промышлял, занимался электроникой, составив небольшую конкуренцию старику Крофу. Тот, помимо того, что ремонтировал трофейный ховер, ремонт через 3 дня прекратился из-за отсутствия запчастей, еще и ремонтом электроникой занимался, тут он был вполне неплох. То есть другие охотники, что получили доли, несли все ему, загрузив старика на полгода вперед. В отличие от меня ремонтировал тот на удивление долго. Я быстрее, однако, если бы у меня был тестер техника, ремонт бы ускорился, все на глаз делал. Помнится, в той жизни старик Крафт смог как-то достать такой тестер, но это произошло только через 4 года после того моего известного падения с крыши. Особо я и не переживал, что все сельчане несут девайсы на ремонт к старику. Я и так вон 2 недели убил, чтобы наше имущество починить, а что не починил, убрал в ящик в качестве запчастей. Так что хотел размяться, прогуляться по лесу, а то натурально, только и делал, что припоем дышал да ремонтом занимался. А тут Лидия с коммуникатором соседки, делая жалобные глаза, попросила починить. Интересно, что ей наобещали. Починю, но в первый и последний раз, бесплатно я не работаю, пока только руку набиваю. Сельчане не сразу протухали, что в селении появился второй умелец, мол, мал еще. Однако после заявления лекарки некоторые озаботились сменой Зурга, а то ждать полгода, чтобы дошла очередь до их оборудования, не хотелось. Вчера первые 2 гонца было, через мать попросили починить. Починил. Сегодня вот Лидия. Я так думаю, это первые ласточки. Особо я не возражал, благосостояние семьи повысилось, отец вон озаботился приобретением коня трехлитки и повозки, но все же перерыв сделать хотелось, пару дней погулять по лесу, проверить как схрон, и что с землянкой, заодно свежую убойну добыть. Конечно, кабан, которого отец со своей ваташкой приволок вчера, это хорошо, однако куропаток хотелось, мать обещала пирог сделать, она уже не раз делала, ум съешь как вкусно. По коммуникатору, что принесла Лидия, ничего сложного не было, к счастью нужные запчасти у меня были. Более того, к счастью, среди трофеев было небольшое количество инструмента, немного, но было, то есть скорее всего его везли на продажу, не зурга ограбили, как я подумал сначала. Весь инструмент я забрал себе, в долях он не участвовал и старик Краф о нем не знал, иначе смел бы все себе. Приходилось прятать его и работать в амбаре, закрывшись, а то мало ли что, староста такой, может и отобрать, мол, ограбил селение, а добыча общая. Причем общественность его поддержит. Получается, зря я откладывал инструмент и прятал его на опушке, когда бежал сообщить отцу о побитых бандитах. Потом ночью забрал и уже укрыл в доме в одном из своих тайников. Особо порадовало то, что был паяльник. У старика Крафа он тоже имелся, но для более грубой работы, большего размера. Надо будет припой покупать, а то те невеликие запасы, что были в трофеях, у меня скоро к концу подойдут. Вот тестера не имелось, жаль, пришлось делать некоторое подобие тестера из одного из планшетов. Суррогат, причем плохой суррогат, столько времени убил на написание программ, однако хоть это. Первичный тест поврежденных плат делать уже мог. Проведя проверку отремонтированного девайса, я протянул его Лиде. Держи, заряд батареи на нуле, но это, как и у тебя, армейская машинка, долго держать его может. Пусть зарядит. У нее нет зарядки, нисколько не растерялась та. У нас зарядит. На всю улицу у нас в доме было единственное зарядное устройство, я сделал разделитель, и теперь можно было заряжать сразу несколько единиц электроники. Сама солнечная батарея позволяла это делать, для нее это было даже штатная работа. Вот только разделителя при батарее не было, утеряли, вот и сделал самодельный. Ничего, работает, все улицы у нас заряжаются. У бандитов было зарядное устройство, одно, тоже от солнечной энергии, брать я его не стал. Думал, старик Крав себе заберет, однако нет, ему хватало солнечной батареи на крыше. Староста себе прибрал. Прибрал и сразу стал деньгу делать на ней, зарядка платная. В принципе у старика Крафа, а чуть позже и у нас тоже. Брали недорого, по минимуму, но цена была фиксированной, отец со старостой и стариком Крафом договорились, что она будет небольшой и одинаковой. Обычно все к старику Крафу шли, его стационарные солнечные панели на крыше и более мощный энергоблок позволял заряжать оборудование куда быстрее, чем наше со старостой походное туристическое оборудование. Ну да ладно, с ремонтом своих трофеев я, наконец, закончил. Пришлось поломать голову, как починить пару девайсов при отсутствии запчастей. К старику Крафу, у которого была накоплена огромная база запчастей, я идти не хотел, тот не разговаривал со мной. Это была его инициатива, я попытался пробить выстроенную стариком стену, тот узрел во мне конкурента и почему-то не взлюбил, а потом плюнул и махнул рукой, как ребенок, а самому почти 200 лет. В общем, это время было потрачено с пользой. Однако тревожные звоночки пошли. Если я сейчас не свалю в лес, то меня завалит электроникой, которую нужно починить. Люди местные, конечно, на принятие решений тугодумы, но когда примут, не остановить. Я и так помог хорошо семье, отец вон сегодня уехал в соседнюю деревню к местному коннозаводчику покупать лошадь, там же собрался и телегу приобрести, причем крытую повозку. Пригодится семье, а то вечно приходится арендовать у соседей, чтобы ездить в ближайший город, или добычу привезти. «Все, беги», – замахал я руками. Лидия выбежала из амбара, а я собрал запчасти, убрав их в один из ящиков. У меня тут целый стеллаж был сделан отцом. Он с нашим поселковым плотником за 2 дня сделал мне рабочее место с массивным столом. Потом убрал инструмент, запер его в ящик и, заперев ангар, пошел домой. Бабушка была внутри, она готовила обед, пока мама кормила грудью Лизу. Один из пирогов был готов, поэтому меня покормили, сунули в котомку вторую половину, и я заторопился к лесу. А что 11 часов по местному времени, успею все сделать. Если не успею, вернусь завтра. о возможной ночевке я предупредил. Быстро перебирая ногами, мельком оглядываясь, была опаска, что на хвост упадет Лидия, размышлял. Вскрывать склад я реально передумал, пусть останется схроном, дальше копать не буду. Поэтому для увеличения благосостояния семьи и что уж говорить себя, решил перейти ко второму плану обогащения. Это я про ближайший космопорт, вернее стоянку с малыми судами. В прошлой жизни я там хорошо поработал, стоянка была полна, и надо сказать, трофеев там тоже хватало, однако тоже как повезет. При этом я помнил, где стоял эвакуационный бот спасателей, вскрою его, и проблема с медициной у нас будет решена. Маму сделаю медиком, да и бабушку тоже. Хм, проблема с отцом, узнав о подобных трофеях, он сдаст меня сельчанам. Для него община — это все, на одном уровне с семьей. Думать надо. Уловив боковым зрением движение справа, я замер, осматриваясь, да и слух меня не подводил, за мной кто-то шел. Уже решив крикнуть Лиде, что я ее засек, как замер, преследователь был не один, а вот это плохо. От опушки я удалился уже километра на 4, тут были пустынные территории, никто не ходил, значит, шли реально за мной, а я, погруженный в свои мысли, скажем так, ослабил контроль округи. Серьезно, я лопухнулся. Мгновенно стартовав с места, стал уходить в сторону кустарника, если углубиться в заросли, может, удастся уйти от преследователей. Почти сразу раздалось улюлюканье, меня явно гнала молодежь. Уйти от подростков я не смог, они просто были быстрее меня, трое. Несмотря на маски, не узнать я их не мог. Два младших сына старосты и старший сын его младшего брата. По фигурам, голосам и одежде опознал. И чего маски надели, глаза бесстыжие прикрыть. Кустарник с места моего старта виден не был, но я знал, где находилась его густая полоса. Там наши девки ягоды вовремя созревания собирают, однако добежать действительно не смог. Удар по ногам, гнат кнутом подсек на бегу ноги, после чего на меня навалились и связали, сразу сняв с тела все ценное. Буквально через минуту раздался болезненный вопль, кто-то нацепил мой коммуникатор, и когда не прошло опознавание по ДНК, ударил током на весь запас заряда. Да и платы сгорели, теперь коммуникатор стал пластиковой дурно пахнущей горелой пластмассой, никому не нужной хренью. Это были сделанные мной лично примочки, причем ожог на руке воришки должен был вывести слово «вор». Вот бить, к моему удивлению, не стали, качественно связали, после чего самый сильный гнат, закинув мою тушку на плечо, побежал куда-то в сторону деревни рыбаков. Двое других последовали за нами. Один все стенал, ожог получился серьезным. Честно говоря, я и сам охреневал от всего происходящего. Пытался подергаться и помычать заткнутым кляпом ртом, но получил пару злых тычков в бок, довольно болезненных, и злое обещание добавить. Староста, сука, это он мне за хавер мстит. Старик Крав быстро разобрался, что большую часть блоков с машины сняли недавно, а кто кроме меня мог это сделать, кто демонстрировал с торговцами свое умение. Приперлись ко мне и давай сходу орать, чтобы я вернул украденное. Посидели бы, поговорили, может, до чего и договорились бы, без оскорбления и всего. Раз сами пошли на конфликт, я и не стал с ними общаться, даже отцу ничего не сказал, который встал на сторону гостей, еще и ремня от него получил, однако блоки не отдал. Думаю, если бы не мое затворничество с ремонтом электроники, староста попробовал бы быстрее меня отловить. Да и эта его группа легконогих младших охотников наверняка все осмотрела у землянки. Где-то же я спрятал блоки. Наверняка сейчас меня отнесут в тихое место и будут выпытывать, куда я дел детали с хавера. Как оказалось, я был слегка наивен, размеры подлости, учиненной старостой, были куда шире. Меня пронесли мимо землянки, и когда тело, спутанное веревками, донесли до широкого ручья, что впадал в достаточно крупную речку, я вдруг обнаружил стоянку водных торговцев. Судя по состоянию их лагеря, стоят они тут не один день, три больших лодки и что-то вроде большой ладьи с двумя мачтами и палубным настилом. Все из дерева, естественно. Торговцев было трое, и примерно с три десятка их людей. Наше появление было встречено с возгласами радости. Тут же был и староста, у выезда на берег стояла его повозка. Когда я это все окинул быстрым взглядом, то картина сложилась. Не добившись от меня возврата запчастей, я требовал справедливой доли, но после ремня, просто отказался общаться со всеми и занимался ремонтом. Тот решил банально продать меня торговцам и за счет этого закупить автозапчасти, видимо, у торговцев они были. Достать их нетрудно, на другом континенте работает фабрика по изготовлению этих блоков, так что в продаже их найти можно было. Именно эта фабрика и поддерживала весь автопарк «Зори» на ходу. Если не весь, то большую часть. Там же изготавливали и топливные элементы. Прежде чем продолжить, немного отвлекусь и проясню, кто такие эти водные торговцы, а то раньше как-то не до них было. Все континенты прорезали малые и большие реки, те торговцы, что не имели своего автотранспорта, держали бизнес благодаря рекам, а так как на этих широтах было практически постоянное лето, кроме сезона дождей, то торговля шла. Все прибрежные деревушки и другие населенные пункты снабжались в основном по рекам, отдавая дорожным торговцам остальных, а так как большая часть поселений находилась именно у водоемов, то это естественно, что водных торговцев было куда больше, чем дорожных, да и товарооборот по рекам был просто больше. Вот и тут на берегу нашей речки стоял лагерем такой табор торговцев. Хотя нет, ошибся. Торговец был один, хозяин ладьи, лодки тоже принадлежали ему, значит, и продавали меня также ему, остальные подчиненные люди, команды да помощники. Когда мы появились на опушке и охотники, продолжая бег трусцой, все во мне растрясли, подбежали к торговцу, тот со старостой ударил по рукам, а когда на повозку начали грузить знакомые блоки для хавера, я все и понял. Со мной даже разговаривать не стали, спустили в трюм и заперли там. Эх, даже последнего слова не дали старости сказать, мол, вернусь, вместе с семьей его вырежу. Без шуток, я так и собирался сделать. Но когда вернусь, в том, что мне удастся вернуться, я не сомневался ни на минуту. Глубина в этой протоке была не сказать, что большая. Но когда меня спустили в трюм, я понял, как пузатая торговая ладья умудрилась подняться так высоко. Пустая она была, а это удивительно, торговцы без груза не ходят. Причины, почему трюм был пуст, мне удалось выяснить чуть позже. Потому и был пуст, что не подняться ему было. Вот торговец груз и оставил на хранение в одной из деревушек на берегу реки. Почувствовав, даже скорее угадав по звукам на палубе, что ладья, отойдя от берега, начала сплавляться вниз по речке в сторону более крупного собрата, я повозился, неловко встал на ноги и отошел в сторону. В центре трюм была лужа воды, в нее меня и скинули, так что я был мокрым с ног до головы, доски были скользкими из-за этого и вставать было трудно. Тем более молодые охотники, ох, доберусь я еще до них, связали не только ноги по колени, но и руки соответственно по локти, причем сзади. Трудно было вставать и, прыгая, уходить в сторону от лужи. Упав на шпангоут ладьи, скорее мягко завалившись на него, я стал двигать мускулами, разрабатывая их, а то отекли. Странно, по идее я ценный товар, почему такое отношение? Старосту я в чем-то понимал, глава поселения, а тут какой-то шкет посылает его открытым текстом. Купить тот автозапчасти мог без проблем, заказать по сети и торговцы доставят, однако нет, решил и власть показать и добыть запчасти. Два в одном. Интересно, а как он отцу объяснит мое исчезновение? Блин, сам же матери сказал, что возможно переночую в лесу, искать меня начнут дня через два, а то и три. К тому моменту следы моего похищения сотрутся, или молодые охотники постараются их скрыть, есть средства. Да, не ожидал я такой подлости от старосты. Не, реально, вернусь на кол посажу. Откинувшись на шпангоут, я улыбнулся. Может, для кого-то это и покажется неожиданностью, однако кроме злости и ярости, во мне бурлила и радость. Именно от похищения, не зная, как выдернуть отца из его фанатичной преданности общине, я с помощью старосты нашел такой выход. Моего похищения и продажи отец не простит, все же семья для него тоже много значила. Староста знал о моральных принципах отца и пользовался этим. Мой отец был самым ярым сторонником нашей общины, но тут ему уже не вывернуться. Вот об этом я и размышлял, улыбаясь. Теперь осталось вернуться. В планах у меня вообще наше семейство вывести из селения. Самое интересное, насколько я знал из той еще жизни, староста со своей семьей был из деревни крестьян-землепашцев, они на опушке леса жили, и там было в порядке вещей продажа в рабство пленных, и даже своих же деревенских из должников, например. У нас в селе это не приветствуется, да что не приветствуется, запрещено сводом закона, так что тут староста лихо попал. Вернусь, и когда подниму охотников, те порвут его, ведь на моем месте мог оказаться кто-то из их детей. Хм, 2 года назад пропали 2 девчушки в лесу. Основанная версия: утонули, их одежду нашли аккуратно сложенной на берегу, купались и утопли. А если специально положили так, для маскировки, а самих продали? Для старосты это в порядке вещей. Не знаю даже. Намекну при возвращении охотникам, особенно членам тех семей, чьи дочки пропали, те сами допрос проведут. Кстати, если все подтвердится, то всю семью старосты ждет то же самое. Их продадут торговцам. Око за око. А вот старосту казнят. У нас с этим просто. Когда мышцы немного разогрелись и кровоток усилился, я дождался, когда глаза адаптируются и, обнаружив в стороне торчащий крючком гвоздь, пополз к нему. Два раза падал, лоб в кровь разбил, но дополз. Гвоздь, видимо, использовался для гамака. С другой стороны я обнаружил такой же, 3 метра между ними, как раз для гамака. Этим крючком зацепив кляп я с некоторым трудом, чуть челюсть не вывернул. Не пожалели тряпки, выдернул кляп. Тот обслюнявленным грязным комком упал на пол, и я тут же согнувшись, ткнувшись лицом в колени, стал грызть верхнюю веревку. Кожаная зараза, плохо поддавалась. Руки пришлось вывернуть и поднять на манер крыльев, иначе до веревки не дотягивался. Вот в такой позе меня и застал кто-то из команды ладьи. «Ребята, глядите, он уже развязаться пытается». «Правильно староста говорил, шебутной». Я тут же бросил грызть дальше, смысла не было и стал с интересом рассматривать 3 мужчин из команды ладьи и самого торговца, что и общался со старостой. Они спустились по скрипучей лестнице в трюм. Посмотрев, как торговец достает из наплечной котомки знакомый мне девайс, я хрипло сказал: «Попробуешь надеть, я не только тебя, всю твою семью уничтожу». Тот только хмыкнул и застегнул на шее ошейник раба, малого размера, тот, что для детей. Старый, было видно, что не раз чиненный, но главное рабочий, что торговец сразу мне показал. Он с улыбкой наблюдал, как я катаюсь по дну ладьи, поднимая тучу брызгой вою от боли. Видимо, не понравились ему мои угрозы. Боли было столько, не пожалел гад для меня, что можно с ума сойти, но я лишь копил больше злости. Я опытный, я знаю, пригодится. Окончания экзекуции я не дождался, сознание потерял. Очнулся, не знаю когда, но судя по свету вокруг и скрипу, я все еще на ладье, но не в трюме, а на палубе. Открыв глаза, быстро осмотрелся. Так и есть, на палубе. Более того, шла погрузка. Трюм стремительно пополнялся. Мы стояли у высокого берега, виднелись крыши домов и вниз с помощью достаточно качественно сделанных блоков, спускались поддоны с товаром, и это все с десяток крепких мужиков, бегая по небольшому пирсу, спускали в трюм ладьи, или укладывали в большие лодки, что были пришвартованы к пузатому борту судна. На меня никто не обращал внимания. Ошейник, значит, раб, низшее существо. Вроде странно, бывшие территории империи Антран, а ведут себя как профессиональные работорговцы соседей. Плохому они у них быстро научились за эти столетия выживания после удара арахнидов. Я не притворялся, что пришел в себя, сел, облокотившись спиной о фальшборт, и осмотрелся. Коммуникатор с меня сняли еще во время захвата, зря он на меня был настроен, а сейчас это ни к чему не годная горелая игрушка. Одежда, даже сапожки и котомка пропала. Котомку еще в лесу сняли, а одежду и обувь, видимо, когда я вырубился. Во время экзекуции себя не контролируешь, так что, скорее всего, одежду сняли постирать, да и меня помыли. Нисколько не сомневаюсь, что обделался во время пыток. Вот и все. Из того, что появилось на мне с момента экзекуции, это бинты на кистях рук. Видимо, поранился, пока катался по трюму воя от боли, навредил сам себе. Еще были ссадины на лице и на голове, но мелкие их не перевязывали, обработали чем-то вонючим. Торговца я обнаружил наверху, он на краю обрыва стоял с каким-то местным мужичком, видимо старостой, и наблюдал за погрузкой. Тут распоряжался один из его помощников, другие на лодках командовали, поглядывали, как уложен груз. Сколько времени прошло, не знаю, да и не так это и важно, честно говоря, но я все равно внимательно рассматривал команду торговца, запоминая их лица. А это чтобы с другими не спутать. Я сидел в стороне и погрузке не мешал, была возможность прыгнуть за борт, но к чему, бежать я попробую позже, когда сниму ошейник, а я это сделаю без проблем, мне бы любую самую простенькую отвертку. По сравнению с теми ошейниками, с которыми мне приходилось работать в прошлой жизни, то, что находилось сейчас на шее, нельзя назвать полноценным ошейником раба, нечто плохо скопированное. Да и в прошлой жизни ошейник контролировался Искином, тут же был планшет на поясе торговца. Пока тот его отстегнет, пока войдет в нужную программу и запустит мое управление, я уже буду на дне, захлебнувшись. Но умирать я не собирался, Планов у меня было очень много, вот их реализацией и займемся. Ну а то, что я пока раб, так это временно. После погрузки мы отошли от берега и пошли вверх по реке. Крупная река, Сик называлась, что-то вроде Волги в России, полконтинента пересекала, впадая в одно из внутренних морей. Хаем, судя по направлению, шли мы к тому городку, где не так давно бывал отец и другими сельчанами. Они там на рынке расторговались, закупили что нужно и вернулись обратно. В той же стороне находился ближайший космопорт, где мы начинали работать со стариком Крофом, а потом уже я заканчивал все его начинания. Да и так без ведома хозяев поработал. Тогда я уже чувствовал в себе те силы, чтобы противостоять бандитам. А вот сейчас пока будем тихариться. Вечером после того, как команда поужинала, мы для этого приставали к пустынному берегу. Меня тоже покормили. Каша с мясной подливой. Вполне съедобно, съел все, последние крохи с некоторым трудом. Мне нужны силы, вот и будем их набирать. Следующие два дня мы плыли так же спокойно. Зашли в два селения, что-то продали, что-то купили. Долго торговец не стоял, максимум часа три. Вот, наконец, появился самый крупный город в округе. Его держал местный сквад, сидел на вскрытом и практически опустошенном за несколько десятков лет складе. Если раньше меня особо не скрывали, использовали, как мелкую прислугу принеси подай, то тут заперли в трюм и держали там три дня, выводили ночью лишь в туалет, а днем парашу спускали, кормили также в трюме. Однако нет худа без добра. В трюме находился самый ценный товар торговца и я, несмотря на то, что меня держали на цепи, отмыкал ее, кривым гвоздиком в замке поковырялся и готово осмотрел товар. Среди него была и электроника, что немаловажно, имелся малый набор техника. Все я это припрятал и тут, как раз мы покинули город, меня вывели, наконец, наружу. Видимо, староста попросил продать меня как можно дальше, вот тот и выполнял поручение. Этой же ночью, а ночью меня сажали на цепь в трюме, никто не хотел, чтобы я сбежал, открыл замок, снял ошейник, запулив его подальше в реку и прихватив набор техника, скользнув в воду. Набор убрал в небольшую котомку. Нашел тут же в трюме, новенькое, видимо, на продажу закупили. Я целый тюк этих котомок нашел, а на берегу, у которого мы стояли и ночевали, воцарился шум. Планшет торговца попадал сигнал, что ошейник снят, вот тот и поднял своих, да было поздно, я скрылся в ночи. Специально выбрал такую, чтобы тучи наползли на небо, темнота полнейшая. Торговцу и его команде даже не помогли фонари, я нырял и плыл под водой, пока по поверхности мелькали круги света, выныривал, набрав воздуху побольше и снова плыл под водой. Я старательно греб против течения, причем у того же берега, где мы стояли лагерем. Логично меня искать вниз по течению по обоим берегам. То, что я ценен, торговец знал, дал мне на пробу починить пару девайсов, и когда я с охоткой это сделал, усилил охрану. Сейчас же он стенал на берегу. Похоже, староста серьезно растряс того за ребенка ученика Зурга. Я вполне неплохой пловец для своих лет. Правда, небольшая котомка, куда я сунул прихваченные у торговца инструменты, тянула на дно, но я не отчаивался, а активнее работал руками и ногами. Чем дальше плыл, тем чаще мне требовалось всплывать, чтобы набрать свежего воздуха. Наконец, я повернул к берегу, как вдруг меня с него осветили фонариком, и я рассмотрел торговца, что держал в руках сканер поиска биологических форм. Сука отслеживал меня с момента побега. Не знал, что у того есть такое оборудование. Двое из команды, войдя в воду по пояс, успели ухватить меня за тело, хотя я активно пытался отплыть подальше, нырнув. Единственное, что я успел сделать, прежде чем меня хорошенько так ухватили, отцепить котомку и инструмент камнем пошел на дно. Ничего, это очень ценный инструмент, место я примерно запомнил, будет возможность, вернусь и найду, глубины тут мне с макушкой, это команде по пояс. Поныряю и найду. Потом меня побили. Вернувшись на ладью, торговец лично поработал кнутом. Причем, похоже, особо не опасаясь попортить мой внешний вид. Теперь все мое тело бороздили следы от кнута. Тварь. Убрать их теперь можно только с помощью медкапсулы. Следы на всю жизнь. Больше, видимо, ошейников не было, и меня приковали в трюме. Туда же спускали парашу и не очень хорошую еду. Кормить из общего котла меня перестали. Вот дальше был натуральный кошмар. Пошло заражение в плохо обработанных ранах, я провел все это время в полузабытии. Плохо помню, что было дальше. Очнулся в каком-то доме, по внешнему виду и запаху, дом лекарки. Только на следующий день я узнал, что чтобы избежать гангрены мне ампутировали одну руку, левую по плечо, амбиц короче. При этом я особо не зациклился на своей травме, так как прекрасно знал, что восстановить ее для меня проблем нет. Нужно лишь добраться до космопорта, найти и запустить бот спасателей, там реаниматор отрастит мне руку. Правда, с ее потерей, планы пришлось изрядно видоизменить, все же я потерял очень многое. Однорукий зурк, это плохой зурк. Многие это знали, но не староста Пинта, что главенствовал в одной рыбачьей деревушке. Торговец, посчитав, что я вскоре умру, просто продал меня за минимальную цену старости и теперь я его раб. Эта тварь, вызвав кузнеца, клеймила меня, как только я покинул дом лекарки. Пришлось возвращаться и провести у нее еще неделю, воспаление пошло. Еще один шрам без капсулы не убрать. Что-то кровники плодятся и плодятся, мне придется потратить немало времени, чтобы раздать все долги. Это принципиально. Культяпка зажила быстро, лекарка благодаря торговцам имела доступ к неплохим лекарствам, так что за 3 недели практически все зажило, и староста взял меня на свое подворье. Тут же почти сразу возник конфликт, тот хотел заставить меня работы, да не получилось, работать на кого-либо я не собирался категорично. Снова кнут, тот пытался показать свою власть и свое недовольство. Хорошо по мне прошелся, однако ничего за 3 дня отлежался в амбаре, можно сказать в скотнике, только на сеновале, я подготовился к побегу, подпер все двери подворья, собаки не гавкали, за это время запомнили меня, почти 2 недели все же жил на подворье старосты. Одной рукой управляться было сложно, но я справился, и с помощью украденной у старшего сына старосты зажигалки, поджег солому и хворост, что натаскал к дому. Все это было облито маслом для ламп освещения, так что изба, где и ночевало все семейство старосты, вспыхнула мгновенно. Ожидать концовки я не стал, котомка с едой и сломанным ножом при мне, бегом к берегу, прыжок в крохотную лодку, не имеющую весел, но с мачтой и парусом, и грибок в сторону от берега. Лодка была младшего сына старосты, вчера он поленился затащить ее на берег, вот я этим и воспользовался. Да, весел у лодки не было, но был шест, одной рукой управляться им было жуть как неудобно, однако справлялся. Отойдя подальше от берега, а деревня уже вся была освещена пожаром и там били тревогу, созывая соседей, поставил парус и направился вверх по реке. Был бы ветер попутным вниз по реке, пошел бы вниз. Мне в принципе было все равно, что вниз, что вверх. Дело в том, что находясь в деревне я осторожными вопросами, как бы между прочим узнал где нахожусь. Далековато забрался, почти 600 километров до нашего леса, где находится селение. Однако при этом до космопорта было около 200 километров по прямой. Можно было добрать до него и по реке, но нужной протоки я не знал. Поэтому планировался как можно быстрее избавиться от лодки. Место утопления инструментария мне теперь не найти, очень уж далеко, так что нужно подумать где найти другой, без него бот мне не вскрыть. Ладно, на месте разберусь, там где много техники наверняка что-то реально найти. Устроившись на кормовой лавке, держа единственной рукой весло заменяющее румпель, я вглядывался в ночь, чтобы не выскочить на берег или на косу, старался держаться на середине реки. До каждого берега было метров по 300, так что шанс уйти как можно дальше был. Искать меня наверняка будут, хоть те же родичи старосты, а у него их полсела, так что нужно уйти как можно дальше из зоны поиска. Так вот, устроившись на лавке, я размышлял. Надо сказать, что вот этот второй шанс меня порадовал. То, что дали его, конечно, в радость, однако мне как-то было не по душе от всех тех событий, что со мной происходило за последний месяц. Да, тут также виновато мое бычье упрямство, отрицать не буду, работать на кого-либо кроме как на себя и мою семью я не собирался, за что и получал. Однако и торговцы со старостой Пинтой тоже виноваты, не договаривались, один так клеймил, другой руки лишил. Нет, мне с ними было не по пути. Приметив при серебристом свете луны, что камыши в одном месте раздвигаются, похоже, там была протока, свернул к ней и, спустив парус, поработал шестом. Там дальше, забросив вещи и свою рваную замызганную и грязную одежду на берег, оставшись нагишом, наклонил лодку и утопил лодку. Видимо, тут была солидная глубина, даже мачта ушла под воду. Я шестом искал именно такое место, поэтому был доволен, хорошо спрятал. Плыть, загребая одной рукой, было, скажем так, не совсем удобно, так что, выбравшись на берег и отдышавшись, постирал всю одежду и, выжав ее, одел на голое тело и, захватив котомку, побежал вглубь степи. Вокруг реки были степи. Кто-то удивится, как возможно одной рукой выжать одежду. В принципе, возможно. Накидываешь одежду на ветку, оба конца в руку и крепко удерживая в вытянутой руке, крутишься вокруг своей оси, несколько оборотов и вот она, выжимка. Не совсем качественно, но хоть вода у меня ручьем с одежды не стекает. Самое ценное, что я имел при себе, это не запасы продовольствия на 3 дня, даже не бечевки, носилки или обломок ножа, который можно заточить и использовать, благо обломан был только кончик. Солидный такой кусок. Нет, самым ценным при мне была фляга, старая, пропускающая у пробки воду, но главное, хранилище воды при мне было, а это важно. Именно ее я и наполнил, прежде чем двинуть в степь. Ушел я далеко километров на 6, когда начало светать. Хаем, а поджигал дом старосты, когда только стемнело, быстро время летит. Тяжела ночка была. Несмотря на сильную усталость, я продолжал идти, зорко поглядывая по сторонам. Останавливался 5 раз, давал себе полчаса отдыха. Заодно подкреплялся. Чуть позже встретился родник на дне оврага. Судя по следам, места водопоя местных зверей. Напился, пополнил запасы и двинул дальше. Задерживаться не стоило. Вот когда стемнело, нарубив ножом колючего кустарника, забрался внутрь и закрылся со всех сторон колючками. Теперь по-тихому ко мне не подобраться. Вот только после этого уснул, подложив под голову почти пустую котомку и кутаясь в равную рубаху. Вот же жизнь какая, сплю как бомж, в рванину одетый. Вырубился почти сразу, как щека коснулась котомки, настолько я устал. Утром, не шевелясь, осмотрелся, зверей или тех же змей не было, убрал в сторону ветку колючего кустарника и выбрался из своей берлоги. Тут же, отлив у входа, отошел в сторону, поглядывая по сторонам. Солнце уже 2 часа как взошло, вокруг никого, кроме большого стада быков в стороне. Поел, запасов оставалось чуть больше, чем на сутки, и, попив воды, прополоскав рот, побежал дальше. Вчера, пока бежал, особо я ни о чем не думал, кроме, конечно, основного, прикидывал направление, чтобы не сбиться с пути, и поглядывал по сторонам, чтобы ни на кого не наткнуться и не поломать ноги. С этим тут было просто ям и нор, что свежих, что старых хватало, но пока, к счастью, обходилось. Ночь отдыха и достаточно плотный завтрак, а я все же тратил много сил, позволил мне, не отвлекаясь от контроля округи и бега трусцой, для экономии сил я часто на быстрый шаг переходил, размышлять о своей судьбе. Надо сказать, что вторая жизнь, особенно последствия моих действий, мне не особо понравились. Вот я бежал и размышлял, что же было не так, что довело меня до такого состояния. Исполосован кнутами и лишен одной руки, надо сказать, начало второй жизни как-то не задалось. То, что руки лишили меня не зря, я понимал отчетливо, действительно мог погибнуть, заражение поднималось в руке, а нужных лекарств у лекарки не было. Тут или резать, или в могилу. Ладно, хоть спасла, спасибо ей за это. Анализ последних недель позволил мне разобраться, почему ситуация привела к моему нынешнему состоянию. В прошлой жизни я несколько десятков лет был под контролем симбиота-сеятелей, что я уже говорил, причем под плотным контролем, что давил все мои инициативы. Были попытки вырваться из-под опеки, но это ни к чему не привело. А тут, когда я с данным мне вторым шансом снова попал в тело Вархаросса, да еще избавился от симбиота, это и дало ту взрывную смесь, и получилось то, что получилось. То есть, когда я почувствовал свободу, то стал жить так, как хотел сам, а не как хотел симбиот. Свобода пьянила, поэтому я без раздумий принимал разные решения, которые и привели к подобной ситуации. А если наложить на это яркие детские эмоции, что уж говорить, характер, то это и дало подобную взрывную смесь в моем характере. Да, внешне я постоянно был спокоен и под видом игр с самим собой занимался развитием собственного тела, однако все же как личность полностью в этом теле я не состоялся, и детские гормоны влияли. Иногда я сам, не ожидая от себя такого, совершал поступки, которые никогда бы не совершил, имея взрослые и трезвые мысли. Как я уже говорил, свобода пьянила. Думаете, я был расстроен той ситуацией, в которую попал? Да бросьте, я был в восторге, и свобода меня действительно пьянила. Правда, посчитаться за все, что со мной происходило за последние дни, я не передумал, особенно за руку и лишение свободы. Приметив нужные стебли в траве, я присел и ножом откопал клубни и, убрав их в котомку, побежал дальше, продолжая размышлять. В принципе, все то, что привело меня сейчас в степь, это последствия действий на основе моего характера, так и никак иначе. Когда я еще попал в этот мир, планы были немного другие, но тогда мое сознание, и можно сказать рассудок, были еще под действием симбиота-сеятелей, то есть размышлял я как взрослый человек, но чуть позже, каким бы взрослым я не был, мальчишеское тело, в котором меня снова заперли, взяло свое, то есть сознание взрослого в детском теле фактически слилось с детской энергетикой, так что решения с разумными поступками иногда давали сбой. Именно это меня и привело в эти степи. Да еще характер такой, если мне что не по нутру, упрусь как баран и не сдвинусь с места, черта с два меня заставишь что-то делать. Когда я был под действием симбиота-сеятелей, про эту свою особенность я как-то подзабыл, тогда симбиот мной управлял, а сейчас эта черта характера показала себя в полной красе. При этом я ничуть не обеспокоился этим, более того, проанализировав свое поведение и действия с момента попадания в тело пятилетнего ребенка, не нашел особых моментов, где бы я действовал по-другому. Нет, ну пара была, можно было бы сгладить углы, но как-то не хотелось, даже сейчас, так что особо я на свои закидоны не злился, более того, вполне себе одобрял. Сейчас бы жил в селе, ждал, когда подрасту, а тут я снова свободен и делаю, что хочу. Правда, стал калекой, но, как я уже говорил, это вполне поправимо. Немного тревожила ситуация с семьей. Староста, что пошел на такое решение продать меня, вполне может на этом не остановиться и что-то сделать с моей семьей, особенно если те будут задавать неудобные вопросы, поэтому стоит связаться с родцами. Как это сделать? ХМ, мысль есть. Если вскрою какой бот, обычно на борту имеются разные электронные девайсы вроде планшетов или других коммуникаторов, попробую через спутник связаться с кем-то из семьи. Нужно, чтобы отец видел, к чему привело решение старосты. Я лишился руки и весь побит, что демонстрируют старые подживающие шрамы по всему телу. Правда, тот достаточно горячий парень, как бы один не пошел к старости, поэтому нужно убедить его поднять народ. Охотники быстро справятся со старостой и его семьей, даже если тот займет оборону на подворье, а вот дальше видно будет. Конечно, хотелось бы самому свернуть шейку этому удоду, но благополучие семьи мне было важнее. Как бы сделать так, чтобы отец забрал семью и ушел из села? Я знаю, где их можно поселить и потихоньку помочь с установками нейросетей, с последующим обучением. Вон такие мысли и крутились у меня в голове. К вечеру, после ужина, я продолжил движение, хотя очень сильно устал. Не самая лучшая физическая подготовка, возраст и раны давали о себе знать, меня к вечеру серьезно шатало. Силы я поддерживал благодаря найденным корешкам, легкие стимуляторы, жевал эту горечь, и это придавало мне сил. Так вот, уже наступил вечер, когда я заметил, что от небольшого стада буйволов отделилось две небольшие тени и направились в мою сторону. Это были хищники, что сопровождали стадо, отбивая больных или раненых животных. Ветер был от меня к ним, вот и почуяли. Ах, как плохо! Быстро осмотревшись, я рванул в сторону крупного кустарника. Судя по понижению, там был большой овраг. Надеюсь, удастся укрыться. Спрятаться вряд ли, пах я сильно, вспотел на такой жаре, но вот укрыться и отбиться от семейства кошачьих, что начало на меня охоту, было вполне реально. К счастью, это не понадобилось, ветер сменился и кошаки меня потеряли, однако я все равно нарубил колючек кустарника и, забравшись в самую глубину колючей растительности, замер на прогретой земле. Хорошее место для ночевки, никто не подберется. Правда, я окончательно превратил рубаху в рубище, очень рваное рубище, однако ничего, держится на плечах и ладно, а чуть позже найду, что с рубахой делать. Утром, доев остатки своих запасов, хоть как-то утолив голод, выбрался из кустарника, с трудом, сам не понимаю, как вчера в него забрался, причем без особых травм, и побежал дальше. Степь стала заканчиваться, вчера встретилась довольно крупная роща, а сейчас островками пошли деревья, хотя леса не было, но чую, скоро и до него доберусь. Так и оказалось, к обеду впереди выросла темной полосой опушка леса. К вечеру я уже углубился в него и, осмотревшись, напился воды из ручья, после чего снял остатки одежды, осмотрел сбитую подошву. Бежал-то я без обуви, у меня ее просто не было и, помочив ноги в воде, стал плести селок. Как же неудобно это делать одной рукой, вся надежда на подвижность пальцев и крепость зубов. Ничего, помогая себе зубами, сплел вполне неплохой селок и поставил его на примеченное место. Тут кроли обитали. Дальше тоже непростое дело, требовалось забраться на дерево, что с одной рукой тоже было непосильной задачей. Все же на дерево я взлезть не смог, дважды упал, сорвавшись и плюнув, стал искать удобное место для ночевки. Помог все тот же кустарник, была неподалеку достаточно густая поросль рядом с малинником. Там и ягоды поел, чтобы хоть как-то утолить голод, ну и лёжку себе сделал. Утром на месте селка я обнаружил только обрывки шкуры и множество следов крови. Похоже, кроль в селок попал, а потом уже на зуб местного хищника, судя по следам, это была лиса. На зоре и лисы были, вернее их полная копия под названием ларь. Что совсем плохо, селок пришел в полную негодность, а запасов бечевки у меня не было, от слова совсем, даже веревка, что поддерживала штаны вместо ремня, пошла в дело. Плохо. Пришлось идти собирать коренья и ягоды, к счастью был сезон и оголодать в лесу это постараться нужно, тем более сыну охотника. Темп движения у меня заметно снизился, но зато я набрел на орешник, сам поел и котомку набил. Чуть позже встретился малинник с созревшими ягодами и поел там. К обеду я вдруг выбежал на лесную дорогу, укатанную. Причем дорога мне была знакома, в прошлой жизни я проезжал по ней на своем хавере, когда двигался к космопорту. В принципе, до него осталось не так и много, километров 60, ничего доберусь. Как оказалось, немного поспешил, оббегая густой перелесок, я чуть не столкнулся с каким-то мужчиной с охапкой хвороста в руках, в походной одежде. Тот тут же поднял крик, и я ломанулся в сторону, прямо на стоянку торговцев. И как я их не заметил, ладно не услышал, но ведь банально унюхать мог. В общем, сбежать мне не удалось, один из охранников успел догнать и перехватить меня, спеленав. Мера вынужденная, я коленом двинул ему в лицо, разбив нос, а потом еще и лбом боднул. Боевой паренек, засмеялся начальник охраны каравана. Кстати, крупного каравана, кроме хавероохраны, было еще 6 грузовиков торговцев. «Ты кто?» – вопрос был на засыпку. Осмотревшись, я уже определил, что вокруг не бандиты, а вполне себе мирные торговцы и нормальная охрана. Они встали на полчаса пообедать. Между прочим, нордовцы, их легко опознать. Вот только что мне говорить, светить семью не хотелось. Все же мой отец сын старосты в поселении нордовцев, беглец изгнанный. «Ладно, по ходу дела что-нибудь придумаем». Ворх осторожно ответил я. «Ворх Рос, что же ты, Ворх Рос, тут делаешь, если до ближайшего поселения километров 50? Да вид твой, серьезно тебя отделали, удивительно, что душа в теле держится». Берг, у него клеймо раба на груди. Сорвав остатки рубахи, охранник, что меня держал, показал мою грудь. Тот поморщился, но все же вопросительно посмотрел на меня. «Покормите, расскажу», подумав, предложил я. Старший неожиданно улыбнулся и, мельком посмотрев на группу подошедших торговцев, ответил: «А ты наглец, порадовал, есть в тебе сила духа, молодец. Хорошо, условия принимаются, миску похлебки за рассказ». Меня действительно покормили, и когда я сыто отвалил от миски, просто больше никуда было, собравшиеся вокруг свободные от работы и охраны люди, потребовали рассказать, откуда я тут такой взялся. Что ж, рассказчиком я был неплохим, язык подвешен, так что встав в центре круга, я начал свое повествование. В принципе, особо ничего не утаивал, кроме одного, где мое поселение находится и про склад на глубине рядом с Дубровкой. Подлость старосты вызвала у слушателей негодование, действия торговца тоже были восприняты негативно, особенно за то, что тот чуть не насмерть забил ребенка. Да не просто ребенка, а ребенка Зурга. Охранники были на моей стороне, нечестный раздел добычи старостой, а для наемников право на трофеи священно, и дальнейшие мои действия вызвали одобрительный ропот. Особенно то, как я подпер двери и ставни, поджигая дом моего рабовладельца. Они тут тоже были на моей стороне. А вот торговцы не сказать, что встали на мою сторону, слышалось от них возмущение. Мол, раз стал рабом, то сиди и не тявкай, а тут раз и пожег хозяев, еще неизвестно, выжили они или нет. Когда я закончил рассказывать, то попросил на некоторое время планшет. Торговцы сразу ответили категорически нет, более того, старший из торговцев, после недолгого совещания с другими торговцами, велел охране взять меня под стражу. Он реально собирался вернуть меня владельцу, если староста деревни уцелел. Вот урод. Его приказ вызвал полную негативную реакцию наемников, для них все мои действия как раз были правильными. Меня сразу отерли в сторону, и пока старший охранник на повышенных тонах общался с торговцами, отвели к машинам, и попросили пока на глаза не попадаться. Посадили меня в ховер охраны, рядом встал молодой паренек, видимо, новик в этой группе нордовцев. Судя по крикам, решать возникшую со мной проблему будут долго, поэтому я попросил новика помочь мне. «Что это ты делать собрался?» – заинтересовался тот, заглянув в кабину. «Хочу снять приборную панель. Использование планшета тоже денег стоит, а так я обслужу вашу машину и хоть что-то заработаю. Не трогай ничего, старший тут решать должен». «Это да», – согласился я и убрал руки от приборной панели. Пришлось, устроившись поудобнее, дожидаться вердикта по своей дальнейшей судьбе. Не дождался. Новик отвлекся, его окликнули, и я с мысля из кабины и из лагеря. Не знаю, что предпримут торговцы и охрана, но проще самому решить их источника проблемы, меня. Жаль, что котомка и рубаха остались в лагере, бежал я в одних штанах, да и те придерживал одной рукой, спадали, но ничего смог незаметно уйти в сторону и рвануть дальше, пока не запутал следы. Мне кажется, что мой побег был организован, больно уж крик стоял у торговцев, а тут так своевременно отозвали новика, и слишком долго было молчание, пока не последовал крик, что я сбежал. Не увидеть, что я убегал в сторону, было невозможно, значит, охрана действительно дала мне возможность свалить. Это не могло не радовать. Преследования действительно не было. Думаю, охранники только сделали вид, что ищут меня и вернулись обратно, а я убегал. Насчет того, что до ближайшего поселения было километров 50, старший охранник не ошибся, именно на таком расстоянии было поселение Нуро-Биланске. Этот Нур держал весь космопорт и округу, у него было свое поселение, где жили приближенные к нему люди и разная прислуга. У Нура раньше даже было два своих зурга, но один сам покинул поселение в поисках лучшей доли, он свободным был, второй погиб по какой-то случайности. Чуть позже Нур найдет себе другого зурга, но пока у него технарей не было. Кстати, именно на космодром Нуро-Биланске и доставляли товары с орбиты. Если приходил какой торговец или с другого континента, у него было два рабочих челнока и бот, коими он активно пользовался для перевозки грузов. Правда, вот пилот у него на все аппараты был один. Сам Нур тоже мог управлять, но лично он этим редко занимался, проще пилота напрячь. Большие ангары у поселения позволяли держать постоянный товарооборот, так что торговцы часто бывали в поселении и забирали товар. Уверен, что груженные грузовики каравана, который мне недавно повстречался, как раз двигался от поселения Нуро-Биланске с дефицитным товаром. Если тут устраивать засады на дорогах и отбивать машины торговцев, можно сказать, золотое дно для бандитов. Правда, Нуро-Биланске таких наглецов отстреливает, у него была мощная и хорошо вооруженная бригада, и она чистила дороги. То, что до космопорт было не так и далеко, даже странно, что караван встал на обед так близко от него, я определил к вечеру, когда показались на горизонте знакомые высокие волнистые холмы. Я вышел к краю парковочных мест космопорта. Да, я пробежал километров 20 от стоянки каравана, до поселения было еще километров 30, только вот кто сказал, что поселение было с этой стороны. Нет, оно дальше у старого диспетчерского пункта и разных ангаров, где хранился товар. Хорошие деньги делал на этом Нур, что у него не отнять, так это деловой жилки. Отдышавшись, чувствуя от радости приток сил, добрался, я побежал дальше. К сожалению, до наступления темноты до крайних стоянок так добраться и не смог, не успел, пришлось искать место для ночевки. Желательно дальше идти ночью, но силы оставляли меня, и я понял, что просто не дойду, мне остро необходим был отдых. Утром, чувствуя сосущее в желудке чувство, я был голоден, выбрался из своего укрытия и стал слизывать с травинок росу. Фляга моя тоже оставалась с торговцами. Обобрали полностью. Ладно, хоть штаны оставили. Кстати, я их накинул как рубаху сверху и так бежал. Надоело постоянно придерживать, чтобы не спадали, да и кто меня видит. А тут, утолив жажду, роса обильно выпала. Полчаса потратил на сбор росы, пока не утолил жажду. После этого побежал по мокрой траве дальше, поеживаясь от утренней прохлады. Охрана с вышками вокруг космопорта была, я почему-то думал, что их позже поставят, нет, вон стоят. Правда, на ближайшей я так никого и не заметил, а с дальних меня было не видно, широко стояли вышки, да и откуда у Нуро-Биланске найдется столько людей, чтобы поставить их на все вышки. да еще посменно. Из любопытства поднялся на одну из таких вышек и тут же спустился вниз. Не пустая, на вышке спал паренек лет 10, чуть не наткнулся на него. Понятно, охрану несут дети. Что ж, достойное применение детского труда. У вышек вдоль стоянок была накатана колея, наверняка тут смену и подвозит, да и патрули ездит. В общем, повезло, прошел спокойно, однако зная я раньше о вышках, ночью бы тут прошел, сторожась. Не это и так ход следующий, а тут шикарно повезло с Соней наблюдателем. Где я находился, представлял примерно. Тут мне работать не приходилось, нужно смещаться дальше к знакомому району. Я знал, где стоял ближайший бот, на борту которого было так нужное мне медицинское оборудование, вот к нему и двигался, зорко поглядывая по сторонам. Бетонные плиты космопорта за это время давно заросли травой. Да что это, на многих ботах и челноках вырос кустарник или даже небольшие кривоватые деревья. Почва в этом районе не была тронута, значит, патрули сюда заглядывают редко. Вот чуть позже я пресек явно накатанную колею. Похоже, это был один из маршрутов патрулей. Ясно, уйдем как можно дальше. Добраться до нужного бота я не успел. Нет, никаких неприятностей не случилось, никто меня не поймал и не обнаружил. Это я наткнулся на бот спасателей, который раньше мне тут не встречался. В принципе, верно, я не все стоянки тогда осмотрел, так что неудивительно. Покрутившись вокруг бота, рассматривая почти стершиеся эмблемы спасателей, я только вздохнул и пробормотал.